Глава 28. «Доброе утро», – осторожно спросил Вадим, стоя у окна и растирая влажные волосы полотенцем. «Доброе», – ответила я, подтягиваясь и присаживаясь к изголовью кровати. «Как спалось?» «Нормально. Я не совсем понимала, как было нужно себя вести. Я отчасти продолжала злиться на Власова, отчасти испытывала стыд за свои гормональные всплески и то, как вела себя вчера. А тебе?» «Хорошо. Перенесем вещи, а потом позавтракаем. Или позавтракаем, а потом перенесем вещи». «Ты не шутил про смену номера?» – спросила я. «А когда я шутил?» Он подошел, припечатал мои губы поцелуем. «Собирай вещи. В 10 можно спускаться в бунгало. Я уже звонил на ресепшн, все подтвердили». «Здесь есть бунгало?» «Видимо, есть». Ушел в ванную, вернулся, на ходу надевая футболку. «У нас мир?» – спросил, присаживаясь в моих ногах. «Мир», – согласилась я, позволив себе улыбку. И я больше не хотела злиться, нервничать, переживать. «А море от бунгало далеко?» «Ни малейшего представления, Наталья Игоревна. В них я никогда не жил. Давай в душ, а я пока просмотрю почту». Сейчас я испытывала стыд куда ярче, чем злость. И не понимала, что вообще на меня нашло. Зачем было устраивать некрасивую сцену, когда можно было спокойно поговорить? Спросить и получить ответ. Власов не имел привычки врать и приукрашивать. Он всегда говорил прямо, без виляний и недомолвок. «Ух», – выдохнула я, замечая собственное отражение в зеркале, когда вошла в ванную. Вчерашняя истерика явно отразилась на внешнем виде. Припухшие глаза и нос, чуть покрасневшие веки и словно накрашенные соком вишни губы. Вадим же с утра был хорош, как новенькая банкнота. «Завтрак или переезд?» – спросил он, когда я вышла из ванной. «Переезд. Что-то мутит с утра, если честно. Я не очень хочу пока есть». «Без проблем», – ответил, беря чемодан и мой рюкзак. «Господи, ну почему я вчера решила, что Власов расстанется со мной? Гормоны полностью отключили мне мозг. Я чувствовала себя последней идиоткой». Нас встретили в фойе и повели через внутренний дворик мимо бассейна и площадки с баром. Деревянный настил уводил куда-то вглубь зеленой территории. «Ваше бунгало. В нем все готово для заселения. Приятного отдыха». Девушка проводила до ступени строения. «Если что-то понадобится, обращайтесь». «Большое спасибо», – поблагодарил ее Власов. «Сколько тебе это стоило?» – спросила я, рассматривая, словно с картинки, дом в райском уголке. Здесь не было людей, едва-едва было слышно голоса отдыхающих. И из окна я видела море и берег с маленькими-маленькими камушками. «Нисколько», – ответил Власов, прохаживаясь и осматривая гостиную, совмещенную с небольшой кухней. «Врёшь?» «Вру», – ответил он, приобнимая меня. «Ну классно же. Типа на острове, только дешевле», – хохотнул он. «И с ребенком будет удобно. Тихо, тенек, до воды 2 шага». «Да», – согласилась я, тая в мужских руках. «Идём завтракать?» – спросила, в 10-й раз удивляясь, какой я была вчера идиоткой. «Потом разложим вещи». «Разложим?» – фыркнула я. «Вытащим из чемодана, что нам нужно, и пойдем на пляж». «А мне нравится твой подход». Я чувствовала себя немного некомфортно, заходя в ресторан. «Что будешь?» «Фрукты. Не хочу объедаться перед морем», – ответила Вадиму, осматривая присутствующих и с облегчением замечая, что его бывшей нет. «Новая встреча с Катей не прибавила бы мне настроения. А я хочу нормально поесть». «Власов?» Вновь вернулся за стол с миллионом тарелок. «Ну что за несправедливость?» – захныкала я. «Ешь ты, а толстая буду я». «Не говори глупостей, ты не толстая. Если бы я мог вынашивать ребенка, поверь, я бы тоже был бы с пузиком». «Я не могу на это смотреть». Приложила ладонь ко лбу на манер козырька, чтобы не видеть ломти подкопченного мяса. «Съешь кусочек». Вадим протянул мне тарелку. «Не буду. Убери, убери». «Один кусочек, за ним второй, а к вечеру я буду похожа на отекший барабан». Уминала фрукты, игнорируя запах пряных специй и дымка. «Прости, я больше не могу. Я сорвусь». Я схватила телефон и ключ от бунгало. «Буду минут через 10», – доложил Власов, продолжая набивать рот мясом и свежеиспечённым хлебом. «Люблю», – муркнул он, провожая меня взглядом. «Сейчас я тебя ненавижу». Пробормотала я, удивляясь мужскому метаболизму. «Ну как так можно? Есть ведрами и выглядеть, как древнегреческий бог, «Врёшь!» – прилетело мне в спину. «Нет». Я поспешно вышла из ресторана, игнорируя огромный стол с десертами. «Нельзя!» – уговаривала я себя. «Если я не хочу превратиться в поросёнка». «Наташ!» – Катя поймала меня у дорожки к территории с бунгало. «Наташа!» – я не сразу сообразила, что зовут именно меня. «Наташ!» – она нагнала меня и взяла за локоть. «Привет!» «Привет!» – ответила я, прижимая руку к себе. «Что ты хотела?» «Поговорить». У бассейна я заметила сына Кати и её маму. «О чём?» – спросила я. «О Власове». По коже прокатился электрический ток. «Говори. Я хотела извиниться за вчера. Не знаю, зачем тебя провоцировала. Забыла, как сама была беременной. Но Серёжа действительно не его сын. Считай, что выпила лишнего». «Хорошо», – ответила я. «Я пойду. Приятного отдыха. И вам». Подобного откровения от Кати я точно не ожидала. Надо иметь смелость, чтобы подойти и извиниться перед женщиной своего бывшего. Я бы, наверное, так не смогла. Хотя вряд ли стала бы пытаться показать, что ещё что-то значу для человека, которого оставила в прошлом. Я неторопливо дошла до бунгало, обдумывая всё, что с нами произошло. Не только вчера и сегодня, а за всё время знакомства. Ещё 4 месяца назад я не могла представить, что моя жизнь станет другой. Я не видела никого, кроме Никиты, не мечтала о других мужчинах и считала свой брак крепким. В одно мгновение мой мир рухнул, рассыпался на части, и больше не было возможности собрать его. Но я вновь счастлива. У меня есть любящий мужчина и ребёнок под сердцем. «Над, я думал, ты уже греешься на солнышке». Вадим нагнал меня у входа в бунгало. «Я гуляла, так хорошо здесь». «Да, мне тоже нравится. Но идём плавать». «Ты хотел сказать лежать?» Я похлопала по мужскому животу. Плоскому животу. «Да хоть и лежать. Когда я просто так полежу без чувства вины?» «А ты чувствуешь вину?» «А ты нет?» «Нет. Но с твоей проблемой можно сходить к психологу». «А можно я просто пойду на пляж?» Спросил он, помогая мне справиться с замком. Через 10 минут мы заняли ближайшие к воде лежаки. «Давай намажу плечи». Предложила, тщательно нанося на себя крем от загара. «Не надо, я никогда не сгораю». «Везёт», – буркнула я. «Я через 20 минут уже покроюсь красными пятнами, которые будут слезать до мяса». «Естественно, ты видела себя, Белоснежка?» Приподнялся на локтях, осмотрелся. «Я сейчас вернусь». «Вадим», – прошипела, когда он потащил от дальних лежаков зонтик. «Ты что делаешь? Вадим!» «Тише, Над, не привлекай лишнего внимания». Посмеивался, поглядывая, нет ли рядом сотрудников отеля. «Я забочусь о тебе. Так нормально?» Спросил, ставя зонтик и регулируя высоту. «Чуть-чуть левее», – командовала я, щуря глаза на солнце. «О, вот так отлично. Спасибо, Вадь». «Пожалуйста», – сказал он, занимая свой лежак и вытягиваясь в полный рост. «Точно не нужен крем?» «Точно». «Ладно». Только потом не проси меня мазать тебе спину сметанкой. И не подумаю переводить продукты. Хмыкнул он, надвигая на глаза тёмные очки. Я продолжала сидеть на лежаке, рассматривая Власова. И за что мне вообще такое счастье? Но он же идеальный. Просто идеальный. И внешне, и внутренне. Шикарный в сексе, отношениях, работе. Во всём. Мне было даже трудно найти недостаток. Ну, наверное, упрямый, иногда молчаливый. Но меня это не раздражало. «Ай!» – пискнула я, когда спину обожгли маленькие камушки. «Извините, не усмотрел». Мужской голос принялся извиняться. Я обернулась. «Машунь, так нельзя. Нельзя бросать камни. Ещё раз извините. Правда, очень неудобно. Дочка немного бандитка». Мужчина отряхивал детские ручки от песка. «Да ничего страшного», – ответила я на автомате. «Девочка лет 3». Действительно была похожа на маленькую бандитку. Сбитые колени, свезённый подбородок, милый розовый купальник забит песком. Во взлохмаченных волосах несколько заколок с изображением единорогов. Сама делает себе прически. Он попытался пригладить непослушные пряди, но в ответ получил возмущённый взгляд и громкое детское сопение. «Извините ещё раз». «Да ничего», – ответила я, стряхивая камушки с лежака. «А представляешь, если у нас будет такая заноза?» Спросил Власов. «И что мы будем с ней делать? Я не умею воспитывать детей. Я больше по взрослым особям. Будем ездить на отдых дикарем на самые отдаленные пляжи. А она нас там прикопает ночью. Будет без ограничений смотреть мультики и есть конфеты. Машенька точно способна на подобное. Смотри, как отец рядом с ней идет, чуть ли не на полусогнутых. Мне кажется, он просто готов к прыжку и Машенькиным проказам. Или она запугала всю семью, рассмеялся Власов. Ну, или так. А ты кого хочешь, мальчика или девочку? Спросила я. Ну, он снял очки. Бросил взгляд на милую Машеньку, метательницу камней. Осмотрел пляж, видимо, в поисках других детей. Думаю, девочку. Почему? Удивилась я. А почему я должен хотеть мальчика? Не знаю. Мужчины всегда хотят сыновей, продолжателей рода. У нас есть кому продолжить род Власовых. Я нахмуренно смотрела на него. Ты же один в семье, напомнила. У отца есть родной брат, а у него есть сын. Вот Артур и станет гордым продолжателем рода. А у нас вполне может родиться мальчик. И если не первым, то вторым. Или третьим. Эй-эй-эй! Возмутилась я. «Мне кажется, Вадим Сергеевич, что вы торопитесь. Очень. А смотри, как классно. У самого края воды, на берегу, играли двое детей, примерно одного возраста. Вот и наши будут так. Или они будут пытаться убить друг друга. Не исключено. У нас с Артуром хоть и приличная разница в возрасте, но дрались мы насмерть. А вот если будут девочки, они тоже будут драться». «Только делать это в коронах, блестках и с накрашенными детским лаком ногтями», – рассмеялась я. «А мне нравится. Я им куплю розовые перчатки для бокса». «Ужас! Я хочу обычную девочку, чтобы покупать платье и крохотные туфельки, резиночки, заколочки, вместе красить губы и накручивать волосы». «Никто не застрахован от Машенек», – ответил с иронией и перевернулся, подставляя солнцу спину. «Вать!» Позвала я. Прости, что я вчера повела себя так эмоционально. Мне очень стыдно. Он повернул ко мне голову. Ты меня приревновала? Я долго не отвечала на вопрос, словно ответ на него не был очевидным. Да, чуть с ума не сошла от ревности. Протянул он довольно, отталкиваясь от шезлонга и поднимаясь на ноги. Ты куда? Кое-что забыл в бунгало. Власов, ты серьезно? Фыркнула я. «Это действительно так важно? Вот прямо сейчас, когда я тебе душу открываю?» «Очень». Я проводила его недовольным взглядом. Власов вернулся бегом, рухнул на колено передо мной, протягивая раскрытую ладонь. «Наталья Игоревна, ты выйдешь за меня?» Пришла моя очередь вопросительно мычать, вытянув шею и разглядывая колечко из белого золота на смуглой ладони. «Выйдешь за меня, Наталья Игоревна?» – переспросил он. «Да?» Вышло неоднозначно. «Ты это спрашиваешь у меня?» «Выйду». Я откашлялась, справляясь с накатившим волной волнением. «Я выйду за тебя, Вадим Сергеевич».